Глава 17. Кэрри была абсолютно, беспрекословно счастлива. Дни в пантеоне летели, наполненные прогулками с Зоуи, вечерами с Сакомой и Коннором, ленивым валянием на пляже близ Дворца Верховного. Пару раз к ним даже заезжал Вак, оказавшийся задорным парнем в венке из хмеля, который он носил на бекрень. Вак пробежал по Кэрри внимательным взглядом, потом подмигнул и вдруг улыбнулся солнечной мальчишеской улыбкой. То, что увидела Кэрри, мало вязалось с образом вечно пьяного распутника, о котором говорила Зоуи. Впрочем, к вечеру пришлось убедиться в том, что она права, когда Вак перещупал практически всех служанок в городском доме Сакума и остановился лишь когда сам хозяин холодно поинтересовался, не перевестись ли ему в пансионат. Там как раз нехватка преподавателей. «Ну нет, и не проси. Я слишком люблю свободу, чтобы следовать каким-то глупым правилам. Зоуи, лапушка, пойдем, нас ждет шумный вечер в кругу моих друзей». Зоуи послала подруге многозначительный взгляд, ответила Вакху улыбкой и ушла с ним. Задумчиво прикусив щеку, Кэрри несколько минут молчала, а потом покосилась на Коннора, который вдруг резко погрустнел. Хитро улыбнулась и небрежно бросила. «Возможно, она заслуживает лучшего хозяина?» «Однозначно», — хмуро бросил Коннор. Сакума тонко усмехнулся. «Вижу, кто-то решил остепениться. М? Кто? Я?» Коннор расхохотался. «Ну нет, моногамия не для меня. Хотя в этой девушке что-то есть. Полагаю, мы провели бы немало приятных часов вместе». «А есть какой-то способ забрать Зоуи до конца года?» — спросила Кэрри, стараясь не выдавать свою надежду. «Есть, конечно», — легко ответил Коннор. «Но для этого нужна веская причина». Кэрри снова погрузилась в задумчивость. Коннор — крепкий орешек. Хотя представить его влюбленным гораздо проще, чем представить Сакума признающимся в любви. Но ведь это чудо существует, так почему бы не попробовать устроить счастье подруге? Процедура разделения силы проходила своим чередом. Сакума возвращался практически полностью опустошенным. Падал на кровати несколько часов, просто лежал без движения. Между разделением проходили 1-2 дня, за которые оба бога успевали восстановиться. И с каждым разом Сакума успокаивал Кэрри, рассказывая, что Лин все меньше присутствует в нем, и вскоре все будет кончено. «Не думаю, что мы задержимся здесь», — сказал он в один из вечеров. «Ещё 3-4 сеанса, и мы будем свободны». «А потом?» — тихо спросила Кэрри. Они лежали в постели, обнявшись, но дальше невинных поцелуев дело не доходило. Следовало беречь силы. Однако голодные темные взгляды, которыми постоянно одаривал ее Сакума, приводили в трепет и разжигали предвкушение. «Потом?» — низко глубоко протянул он, подцепив подбородок Кэрри двумя пальцами. «Я увезу тебя в один уютный удаленный домик в лесу и...» «И?» Кэрри приоткрыла губы, смешивая их дыхание. «Увидишь». Сакума обхватил ее нижнюю губу своими, оттянул, проведя языком, и с сожалением отпустил. Уложил ее голову на своей груди и тяжело вздохнул. «А сейчас спи». Кэрри вздохнула, положила ногу поперек его талии и уютно устроилась в кольце рук. Осталось подождать совсем немного. А потом... Она прикрыла глаза, пытаясь представить, что именно кроется за этим потом. Сакума предложил быть вместе. Не было причин сомневаться, что именно это означает. Он хотел связать свою жизнь с ней навсегда. Но для Кэрри словно навсегда все еще было чем-то пугающим. Как можно обещать быть рядом вечно, когда вечно — это не просто слова, а самая настоящая реальность? Ей хотелось быть рядом, это правда. Но она понимала, что Сакума относится к общему будущему слишком серьезно. Если когда-нибудь Кэрри решит, что устала, то он, конечно, отпустит, но это разобьет ему сердце. На этот раз навсегда. Меньше всего хотелось причинять ему боль, тем более таким жестоким способом. Для Сакума действительно все было яснее ясного. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь проснется, а ее не будет рядом. Конечно, страхи Кэрри были понятны, но Сакума твердо решил, что постепенно он прогонит их, и тогда они будут вместе. На любых условиях, которые она пожелает поставить. Сакума не собирался торопить Кэрри, действуя последовательно. Для начала надо избавиться от Лин и любого ее присутствия в его жизни. Очередная встреча с Верховным проходила слишком сложно. В этот раз он извлек из них практически всю силу, проверяя на оставшиеся крохи, методично выбирая их из практически однотонного вихря. Сакум оказалось, что ему на грудь положили бетонную плиту, лишив возможности дышать. Перед глазами плыли разноцветные точки. Чувство полной опустошенности пугало своей неизбежностью, и приходилось усилием воли глушить подступающие приступы паники. Сегодня Верховный занялся исключительно им. Последние капли чужой силы переходили к Лин. Она шумно дышала, широко раскрыв рот, будто пытаясь поймать их. На лбу блестели крохотные капли пота, глаза закатились, и казалось, что она вот-вот испытает головокружительный оргазм. «Готово», — наконец сказал Верховный, возвращая чистую, незамутненную силу Сакума. Он глубоко вздохнул, моргнул и поднес подрагивающую руку к глазам, прикрывая от слишком яркого солнечного света. Вся процедура заняла не больше часа. Ему же показалось, словно прошла вечность. «Мы завершим все сегодня вечером, поэтому сегодняшний и завтрашний день проведете здесь. Я бы не советовал вам выходить из покоев, пока все окончательно не вернется. Не думаю, что у Лин есть враги, но ты, Сакума, подвергнешь себя серьезной опасности, если покажешься таким обессиленным». «Полагаю, вы правы», — помрачнел Сакума. «Спасибо за заботу». «Просто не хочу, чтобы ты затевал очередную войну», — усмехнулся Верховный в бороду. «Так что отправь слугу к своей Сети Пай и иди отдыхать. Вы задержитесь после развода?» «Нет», — Сакума слабо улыбнулся, не глядя в сторону напрягшейся Лин. «Мы уедем сразу же». «Понимаю», — многозначительно хмыкнул Верховный. «Что ж, сейчас я вас отпускаю. Жду к вечеру». Сакума и Лин не пытались сделать вид, что чувствуют себя прекрасно. Они оба дрожали, когда поднимались с мягких диванов и медленно шли к дверям, ведущим в смежные покои. Только там они разделились и разошлись по комнатам. Лин улыбалась. Примерно так она себе все и представляла. К вечеру никакого присутствия силы Сакума в ней не останется, но она восстановится быстрее, потому что у нее и заберут меньше. Крохотного ручейка хватит, чтобы поддержать простой морок. А Сакума попросту не сможет разобрать его, потому что будет слишком слаб. К тому времени, как они оба вернут прежнее могущество, Лин уже будет способна удерживать чужой облик столько, сколько потребуется. И никто не сможет ее заподозрить. А девчонка исчезнет в каменной пустоши, когда придет пора раскрыться. Она уже будет полностью во власти Тони. И едва ли Сакума сможет ее простить за побег. Новая холодная улыбка исказила красивое лицо. Лин уже подготовила все доказательства того, что Кэрри ушла от него добровольно. А уж Тони позаботится о правдоподобности ее поведения, когда к нему примчится Сакума. Что касается самой Лин и ее подлога, девчонка подговорила ее, сказала, что если Лин прикроет, то сможет снова завоевать мужа, который ей Кэрри абсолютно не нужен. Сакума позлится, конечно, но простит. И даже если не захочет оставить Лин рядом, у нее будет время, которое они проведут вместе. А там, кто знает, возможно, он вспомнит, каково это любить ее. Только о браке, конечно, никто теперь заикаться не станет. Слишком уж утомительным выходит развод. Раскинувшись на большой кровати, Лин представила, как уже завтра вечером будет нежиться в долгожданных объятиях уже бывшего мужа. А ненавистная соперница исчезнет из ее жизни. И когда появится, будет либо с позором отдана всем, кто пожелает, либо останется у Тони, пока он не исчезнет, что должно случиться уже очень скоро. Силой с ним Лин делиться не собиралась, просто подкинула крохи, которые поддержат до того, как план не будет исполнен. Она прикрыла глаза и, уже проваливаясь в сон, подумала, что как раз сейчас Тони должен пробраться в дом Сакума. Это было так просто, что даже смешно. Кэрри перечитала короткую записку Сакума и выдохнула. Уже завтра все будет кончено. Она так волновалась за него, что несказанно обрадовалась, когда узнала о ночи во Дворце Верховного. Так будет гораздо лучше для безопасности, это правда. Зато к завтрашнему вечеру они будут, наконец, дома, в безопасности. Нет, Кэрри не ощущала никакой угрозы от жителей пантеона. Наоборот, ее приняли с повышенным интересом, который постепенно сошел на нет. Как часто бывает в любом обществе, которое изредка вспыхивает вниманием к новости, а потом та теряет актуальность. К тому же она нигде не видела Тони, и эта тревога тоже испарилась. Сакума не зря обещал, что защитит ее. Хотя климат в городской резиденции мало чем отличался от того, что было в поющей воде, Кэрри отчаянно не хватало неумолчного гула водопадов и влаги, оседавшей на губах. Она и не думала, что будет скучать по густой яркой зелени и строгим линиям построек, по беседке на озере и мягким папоротникам. Кэрри тянулась туда, как тянутся домой после долгого отсутствия. Вечером она вышла к небольшому озеру в компании Юми, которой тоже не терпелось как можно скорее вернуться. «И госпожа Лин больше никогда не появится?» — робко спросила Юми, когда Кэрри рассказала, что развод практически завершен. «Думаю, в ближайшее время точно нет», — улыбнулась Кэрри. «Ей больше нечего делать рядом с Сакума. У нее не останется на него никаких прав. Вы знаете, господин всегда был таким печальным и задумчивым, когда возвращался домой. А теперь он улыбается, и мы улыбаемся вместе с ним». Юми коснулась руки Кэрри, вынуждая остановиться. «Спасибо вам. Вы действительно сделали его счастливой. А он сделал счастливой меня. Очень счастливой». Сказав это, Кэрри вдруг поняла. Вот оно решение. К чему сомневаться, если весь смысл ее жизни теперь заключен в Сакума? Заслужить любовь такого мужчины — это дар, настоящее сокровище. Быть для него самой главной, необходимой, единственной. Многие ли могли этим похвастаться? Кэрри гордилась Сакума, когда видела, с каким почтением к нему относятся в пантеоне. И лишь сейчас поняла, что именно значит его любовь. Любовь сурового воина, который доверился ей и открыл свое сердце целиком и полностью. Она счастливо улыбнулась, чувствуя небывалую легкость. Какие тут могут быть сомнения в самом деле? Кэрри подумала, как скажет Сакума о том, что хочет провести с ним все отмеренное им время. Каждую секунду, что она захочет быть рядом. Она повернулась к Юми и моментально застыла в ужасе, заметив мужскую фигуру за ее спиной. Короткая вспышка коричневого света у ее шеи, и девушка молча осела на землю. Кэрри отступила, путаясь в длинных полах кимоно, занесла руки над головой, пытаясь закрыться, и в следующую секунду потеряла сознание. Приходила в себя она долго. Во рту было сухо, язык прилип к небу, голова кружилась, а тело было словно набито ватой. Кэрри слабо застонала, попыталась открыть глаза, когда услышала рядом схожий тихий стон. «Юми?» — прошептала Кэрри, разлепив веки. «Ты тут?» «Да, госпожа», — также шепотом сказала Юми. «Вы не знаете, где мы?» «Боюсь даже представить». Кэрри тщетно пыталась осмотреться. Они лежали в полной темноте. Под щекой была подушка, слабое движение пальцев дало понять, что она лежит на кровати. Пахло сыростью и затхлостью, но холодно не было. Кто-то явно протопил помещение перед тем, как перенести их сюда. Что-то подсказывало Кэрри, что похищение Юми в планы не входило. Она просто оказалась рядом. Но эгоистичная радость из-за того, что она здесь не одна, не покидала. Кэрри выдохнула. Их обязательно найдут. Когда Сакума придет за ней, он камня на камне не оставит от этого пристанища, кто бы не осмелился ее похитить. На самом деле вариантов было мало. Если быть точным, один — Тони. Хотелось ругать себя за глупость, за то, что позволила расслабиться. Кэрри понимала, почему Сакума не видел угрозы в Тони. Но она, как она могла забыть обо всем? Тони наверняка специально дождался момента, когда Сакума не сможет помешать. Но он ведь заметит ее пропажу. Надо только продержаться. Недолго. До утра, может, немного дольше. Кэрри прикусила губу, прислушиваясь к тяжелому дыханию Юми. Не следовало пугать девушку, но у нее самой кровь застывала. Стоило вспомнить его безумный взгляд. Он мог причинить ей боль. Мог подчинить. Заставить выполнять вещи, о которых она забыла в теплых объятиях Сакума. На глаза навернулись слезы, но Кэрри усилием воли прогнала их. Все, что ей нужно — время. А еще она должна сделать все, чтобы защитить Юми, которая тут совершенно ни при чем. Отчего-то Кэрри чувствовала. Тони не остановится перед тем, чтобы убить ее. Что для него какая-то служанка? К тому же у него наверняка был план. Навряд ли Тони был настолько глуп, чтобы добровольно приговорить себя к смерти. Лин. Кэрри испуганно ахнула. Она наверняка была с ним заодно. Оттуда и мнимая тишина, и спокойствие, и легкое согласие на развод. Лин встречалась с Тони. Знал ли Сакума об этом? Если знал, то почему не сказал? Обида тут же потухла, стоило понять, что Сакума попросту не хотел ее пугать. Кэрри не могла и не хотела сомневаться в его искренности. Он не стал бы избавляться от нее таким способом. И все же червячок сомнения пробрался в душу, крохотный, но болезненно грызущий сердце. «Юми», — тихо позвала Кэрри, — «не бойся. Я уверена, что нам ничего не угрожает. Вскоре нас освободят, надо набраться терпения. Ты меня слышишь?» «Да, госпожа». Голос Юми дрожал, но девушка явно не собиралась плакать. Она верила в Сакума так же, как верила в него Кэрри, и это успокаивало. Кэрри попыталась вспомнить все, что Сакума говорил о Тони, о его слабеющей силе. Могло ли быть так, что он намеренно делился своей, чтобы обезопасить? И как проверить, хватит ли у самой Кэрри сил, чтобы в случае чего дать отпор? Не будет ли ошибкой обнаружить их раньше срока? Вскоре на пол легла тонкая полоска света, постепенно расширявшаяся. В дверях появился силуэт. Кэрри прищурилась, пытаясь разглядеть, кто там стоит, не пытаясь пошевелиться. «Очнулась», — проскрипел старческий голос. Раздались шаркающие шаги, и над кроватью навис дряхлый мужчина. «Это хорошо. Встать сможешь?» Кэрри послушно попыталась сесть, но со вздохом тут же уронила голову обратно. «Ничего, скоро все пройдет. Старик покачал головой и с видным неудовольствием посмотрел на застывшую Юми. «Зря он тебя притащил. Ну да ладно, я найду тебе применение». От этой фразы, произнесенной небрежным тоном, спина Кэрри покрылась холодным потом. Отчего-то подумалось, что он имеет в виду необычную работу прислуги. «Пожалуйста», — хрипло проговорила она, — «оставьте Юми со мной, мне...» Кэрри выдавила смущенную улыбку. «Мне нужна помощь. Женская помощь, если вы понимаете, о чем я». «Тут не я решаю, девочка», — резко бросил старик. «Вернется господин, с ним и поговоришь». Он оставил подсвечник на столе, окинул обеих девушек нечитаемым взглядом и вышел. Кэрри выдохнула. Казалось бы, после всего, что она уже пережила, удивляться чему-то нелепо. Но кто бы мог подумать, что ее похитят, как в романе, и придется ждать спасения от прекрасного принца. Кэрри осторожно села, пошатываясь от слабости, махнула рукой, призывая Юми не шевелиться. Значит, Тони пока не вернулся. Эта новость придала сил, но Кэрри понимала, что не может сражаться наравне с Богом, даже таким слабым по меркам Сакума. Можно, конечно, храбриться, делать вид, что сможет раскидать всех одним взмахом руки, но это не так. Она не умела драться. Никогда не ходила ни на какие единоборства и вообще предпочитала любой конфликт решать острым языком. С Тони это не пройдет. Может, наоборот, раззадорить его сильнее. «Госпожа», — позвала Юми, заметив, что Кэрри нахмурилась. «Вы знаете, кто это мог быть?» «Знаю», — вздохнула Кэрри. «Скорее всего, это Тони, один из профессоров из моего пансионата. Я знаю, что он слаб, но насколько? Я не бог, я не могу судить». Кэрри подошла к окну, отодвинула в сторону тяжелую пыльную бархатную портьеру и выглянула наружу. Темно. Ветер завывал в трубах, а когда глаза привыкли, появилась возможность разглядеть каменистую пустошь и редкие обломки скал. Здесь было холодно, даже в натопленной комнате Кэрри чувствовала сырость, заползшую в дом. Отступив и плотно прикрыв портьеру, Кэрри вытянула ладонь, сосредоточилась и попыталась вспомнить уроки Сакума. Вскоре на кончиках пальцев заплясали крохотные красные огоньки, собираясь в маленький вихрь. Контроль все еще давался с трудом. Кэрри чувствовала, что может больше, гораздо больше. Но из-за подступающего страха попросту не могла собрать все нити воедино. «Нам надо попытаться бежать», — наконец сказала она, поворачиваясь к Юми, которая уже села. «Не знаю, правда, куда, но оставаться здесь слишком опасно. Боюсь, что прежде всего для тебя». Юми сосредоточенно кивнула и покосилась на дверь. «Да, для начала стоит узнать, сколько здесь еще слуг, помимо старика. Он не кажется особо сильным». «Я бы не стала его недооценивать», — качнула головой Кэрри. Не может быть всё так просто. Она прошлась по комнате, но ничего, кроме кровати, стола и двух кресел, у камина не нашла. Складывалось впечатление, что здесь никто не жил, а если жил, то появлялся крайне редко. Подойдя к камину, Кэрри увидела сложенные в нём дрова и зябко повела плечами. Температура падала слишком быстро. Вдвоём с Юми они развели огонь и протянули к нему руки, пытаясь согреться. Бежать в лёгких кимоно и сандалиях по каменистой долине под завывание ветра, Тони даже не придётся их убивать. Они умрут сами к рассвету. Или замёрзнут, или провалятся в какую-нибудь расщелину. Видимо, он прекрасно это понимал, потому что не приставил никакой охраны и даже не связал. Он был слишком самоуверен, и постепенно Кэрри начала охватывать самая настоящая паника. Человек, который поступает импульсивно, явно не стал бы так рисковать. А значит, план был достаточно серьёзен и явно включал в себя одну деталь. Сакума не будет её искать.